Потом у нее были какие-то делишки с солдат Анца, и ее оттуда выслали. Далее следует небольшой пробел, а затем она объявилась в Бейкерсфилде под именем Линды Брэди. Там ее дважды наказывали на 30 суток за приставание к мужчинам. Она уехала в Лос-Анджелес и была задержана вместе с человеком, которого разыскивали по подозрению в вооруженном грабеже. Она в это время была больна, и ее поместили в казенную больницу, а после выздоровления предложили ей выехать из города. Это было за 3 месяца до того, как вы встретили ее на улице. Это здорово неприятно, Коули. О ней такой, какой она была много лет назад. В школе, мягко сказал я, не глядя на Хилла, она была самой красивой, самой лучшей. Жизнь сулила ей все, что только может быть прекрасного в мире. Всякий, кто хоть раз увидел ее, согласился бы с этим. Ну, возможно, и она так считала. Жизнь ничего не дала ей, и она попыталась сама взять все, что только можно. Она была неразборчива в средствах и пала. Затем вы подняли ее, поставили на ноги. И она решила, что теперь-то уж дождется своего случая, большого настоящего выигрыша. Может быть, на сей раз она... Не думаю. Нет, решительно не думаю. А как насчет Джеффриса? За ним никаких дел не значится. Осиротел. Воспитывался у тетки. Особых средств не имел. Хороший спортсмен. Работал на теплоходе, развлекал и занимал пассажиров во время длительных путешествий. Там он и познакомился со своей женой. Она пристроила его в торговую компанию, и он преуспел. Ее родные сначала были против него, но затем примирились. Он вернется сегодня вечером. Прилетит самолетом. Зачем? Чего вы рассчитываете добиться? Не знаю. Они понимают, что их обоих повесят, если они допустят. Они будут осторожны. Я сотню раз все перепроверил. Надо сказать, они не оставили ни одной зацепки. Вы сказали, что не играете в шахматы? Не играю. Бывает, видишь, как противник неуклонно зажимает тебя. При правильной игре медленно, но неизбежно погибнешь. Тогда начинаешь делать неожиданные ходы. Порой просто дикий, бессмысленный ход. Но противник не уверен, что ход твой совсем лишен смысла. Он вынужден бороться против неизвестности. В этих случаях иногда и сильная атака захлебывается. После его ухода я стал обдумывать сказанное. Я и не понимал, как это происходит на шахматной доске. Но мне подумалось, что я знаю, как это бывает в жизни. И могу даже использовать такой ход в собственных интересах. Они действуют против меня и действуют по плану. Они, Линда и Джефф, атакуют. По их замыслу, я должен неизбежно запутаться в расставленных сетях. Немного передохнув, я занялся оценкой позиции. Чего они от меня ждут? Совершенно очевидно, они ждут, что я буду сидеть в этом, твердя, что моя история правдива, настаивая, чтобы мой адвокат придерживался ее и терпеливо дожидался суда, который меня доконает. Пока я веду себя именно таким образом, они спокойны. Но стоит произойти какому-нибудь отклонению, и они заволнуются. Я стал думать, какое же отклонение тут возможно. Наиболее очевидной идеей был побег. Я сразу же увидел ее несостоятельность. Это было бы идиотством, бессмыслицей. Однако Дэвид Хилл говорил о бессмысленном ходе. и о том, что противнику приходится защищаться от неизвестности.